Проведем мы, друзья, эту ночь веселей. Проведем мы, друзья, эту ночь веселей. Проведем мы, друзья, эту ночь веселей. Пусть наша семья соберется. Бутылки вина не болит.